Атаки Люка постепенно теснили Джейда. Он хотел было использовать магию, но Люк это предвидел и избежал заклинания. Изменить дистанцию ему тоже не удалось. Кстати говоря, Люка, кажется, лицо Джейда также не оставило равнодушным, потому что его атакам не хватало твердости. Увидев, что Сурдиан отступил к краю комнаты, Мелина переключилась на Джейда. Если бы мы смогли сперва победить его, то потом все вместе принялись бы за Сурдиана. Мелина устремилась к Джейду, творя заклинание. Бум! Прежде чем она закончила его, возникла ударная волна, которая отбросила Люка, Мелину и даже Джейда. Чего? Хотя им всем досталось. Они все же сумели подняться на ноги и приготовиться сражаться дальше. Атаку, которая сбила их всех с ног, провел не Сурдиан. В комнате напротив Сурдиана возник кто-то еще. Это же не очень сложно, а? Сражаться с людьми. Как неуклюже, Сурдиан! Сказал крупный человек с черной кожей. Это внешность? Ясно. Вопрос в том, кто же из них отпадал, потому что они были оба придворный волшебник, Филиарл и еще один мазок в человеческой форме. «Не вмешивайся, Филиарл!» Голос Сурдиана был полон ярости. «Я сказал им, что они будут сражаться лишь с нами двумя. Я знаю, но я не могу стоять и смотреть на это позорище. Так что я вступаю в битву и игнорирую твои инструкции», сказал он надменно, идя по направлению ко мне. «Не стоит недооценивать их, Фулиарл. Эти люди победили госпожу Шерро, и не по воле случая или судьбы». «Знаю», — сказал Фулиарл, простирая руку в мою сторону. Гаури мгновенно закрыл меня от него, защищая, и тут — бах! Мощная ударная волна ударила по моим барабанным перепонкам, но она не была такой же силы, что обрушилась на трех других. Она заставила стены комнаты содрогнуться и упасть с потолка несколько мелких обломков. Если бы она пришлась прямо по мне, то раздробила бы мои кости и разорвала органы, если бы Гаури не разрубил ее мечом. Бровь Фолиарла слегка вскинулась. Я прыгнула в сторону и выпустила заклинание, которое творила. «Кселас бред!» Заклинание сформировало образ ленты из света, направляющейся к Фолиарлу. Это заклинание преследовало цель, и если бы она попала, то сделала бы очень больно. Гаури бросился бежать, не отставая от ленты света. Фолиарл уже, не двигаясь с места, выпустил в Гаури около 10 светящихся сфер. Но, как и следовало ожидать, Гаури был готов ко всему. Он остановился, повернул меч боком, и в этот момент все шары Фолиарла внезапно изменили траекторию и врезались в мою полоску света. Из-за этого мое заклинание рассеялось, Гаури, игравший роль приманки, остановился, так что, когда мое заклинание было перехвачено, мы оказались нескоординированы. «Отлично!» Сурдиан ошибался, воспринимая нас не всерьез. Гаури сорвался с места, снова устремившись к Фолиарлу, а я снова сотворила заклинание. Я почувствовала что-то напоминающее озноб и тут же нырнула в сторону, и в этот момент меня окружила серебристая вспышка. «Джейд! Звяк!» Затем он нанес колющую атаку, и я едва сумела парировать ее, вытащив свой короткий меч. Сурдиан нацелился на Мелину и сорвался с места. Он устремился прямо к ней, она же взяла меч на изготовку и начала творить заклинание. Не снижая темпа, Сурдиан создал два магических шара и направил их на Мелину. Она бросилась в противоположную сторону, проскользнув между заклинаниями. И тут — бум! Шары света взорвались, ударная волна пришла в спину Мелине, и она потеряла равновесие. Сурдиан сократил дистанцию между ним и Мелиной, внезапно сбоку произошло какое-то движение. Это Люк сделал выпад своим мечом. В руке он держал напитанный магией меч. Я не знала, когда он успел его зарядить, но этот меч был способен поглощать и хранить в себе магию, а затем по воле владельца выпускать ее. Я не знала, каким заклинанием он был заряжен, но Сурдиан, наверное, не слишком беспокоился о нем. Люк прошел мимо Мелины и устремился к Сурдиану. Мелина восстановила равновесие и приготовилась сражаться дальше. Но Сурдиан исчез. Пройдя сквозь пространство, он возник. Так как я уже сотворила и применила заклинание, и едва парировала удар Джейда, Сурдиан возник позади меня. Плохо. Сейчас никто не мог прикрыть меня. Чёрт, я в беде! Я целенаправленно надавила на меч Джейда и со всех сил прыгнула назад. Да, я хочу сказать именно на Сурдиана. А? Я повалилась на Сурдиана, и мы оба кряхтя рухнули на землю, Так как мой противник был чистокровным Мазоку, он не ожидал такой примитивной атаки, как таран корпусом, так что его это застало врасплох, и он потерял равновесие. Отпрыгнув назад, я также сумела немного увеличить дистанцию между Джейдом и Сурдианом. Ах! Я скривилась от боли. Похоже, когда я прыгнула на него, Сурдиан создал магический шар. Его энергия обожгла мою спину. Рану я не могла видеть, но я все еще была способна дышать и шевелить руками, так что он не нанес много урона физически. Но проблема была в том, что меня скрутило от боли. Сосредоточиться, чтобы сотворить заклинание, в таких условиях было практически невозможно. С другой стороны, если бы я сконцентрировалась на боли и стала с помощью меча отбиваться от атак, то Мазоку могли бы подумать, что я так творю заклинание. Так что это довольно... Нет, это совершенно невозможно. Если бы я не протаранила Сурдиана, то была бы в порядке. Так вот она какая. Боль боевых ран. Люк и Милина подбежали ко мне. «Лина!» Гаури тоже развернулся и побежал в мою сторону, показав спину Фолиарлу. «Ты в порядке?» Я кивнула Гаури. «Несерьёзно, но больно». При слове «больно» Люк и Милина насупились, они поняли, что произошло, а именно, я стала обузой. Бойцов среди нас осталось трое или меньше. Фолиарл наступал на нас, Сурдиан тоже, где-то неподалеку еще блуждал Джейд. «Ха-ха-ха-ха! Так-так, и у вас проблема с такими противниками? Только люди могут на таком погореть!» Какой же это все-таки раздражающий голос, но в тот момент он был музыкой для моих ушей. «Что?» Я не знаю, кто это воскликнул, Сурдиан или Фолиарл. Если бы я оглянулась назад и вверх, то увидела бы фигуру, стоявшую на перилах балкона второго этажа зала, синяя одежда и белая броня, развивающиеся золотые волосы. Стоп, они не могли развиваться, потому что там не было ветра. Ее появление вызвало у меня странное дежавю. Та, с кем мы разделились на выходе из северной башни, Мемфис. «Эльфийка! Не может быть! Вы уже прорвались через наши силы!» В ответ на вопрос, нет, шокированные слова Флиарла, Мемфис спокойно улыбнулась. «Я здесь? Значит, ответ может быть только один, не так ли?» Ясно. Как я и думала, она и господин Мелгози где-то сражались с Мазоку. Мемфис с восклицанием «Ха!» спрыгнула с перил, пронеслась по воздуху так, как будто у нее были крылья, и приземлилась на пол. «Это значит... этот дракон!» «Именно так!» В ответ на слова Сурдиана раздался голос того же направления, где была Мемфис. «Все ваши силы были уничтожены, а вы теперь расскажете нам, что вы Мазоку задумали!» Говоря это, господин Мелгази спустился по лестнице. Не ответив, а издав звук, как будто загнанный в угол зверь, Фолиарл гневно глянул на Мемфис. Та ответила таким же взглядом, а затем на мгновение я увидела, как пространство смазалось в районе ее груди. И все. «Невозможно! Пространство!» Раздражение Фолиарла разгорелось сильней. Я не знаю, что случилось, но, судя по его словам, он, видимо, атаковал ее сквозь пространство, и она отразила атаку. «Раз так!» Сурдиан взревел, и в тот же момент раздался оглушительный звук. Я увидела потрясающее явление вокруг Мемфис. Она использовала Зонафор, чтобы защититься от атак с астрального плана, и отголоски этого столкновения проявились в этом пространстве. Воспользовавшись ситуацией, Сурдиан бросился к Мемфис. Одновременная атака с астрального и физического планов. Мемфис не двинулась с места. Увидев Фолиарла, господин Мелгази сковал его. И тут... Ратилт! Мелина призвала колонну синего пламени, которая поглотила верещащего Сурдиана. Как и следовало ожидать, прямой удар сильнейшего астрального заклинания заставил Мазоку завопить. Даже в такой ситуации она не упустила шанса остановить атаку с астрального плана. «Щит дис!» Мелина направила руку на Сурдиана. «Дугамедига!» Когда она произнесла слова хаоса, тело Мазоку объело алое пламя. Оно взревело, принеся агонию смерти. И все, что осталось, когда пламя и Мазоку исчезли — дрожащий воздух. В суматохе, созданной появлением Мемфис и Мелгази, о нас все позабыли, и сколько раз на нас будут смотреть свысока из-за того, что мы люди? Господин Мелгази спустился. «Что будешь делать?» — спросил он. Не глядя на него, Фолиарл ответил с натянутой улыбкой. «Что буду делать? «Не смеши. Ты шутишь, если думаешь, что я просто все тебе расскажу. Какой для меня в этом смысл? В конце концов, мы — Мазоку, а вы — живые существа. Мы несочетаемые, взаимоисключающие, и у меня есть только один вариант. Другими словами, ты желаешь сражаться. Все так, как ты и говоришь!» Проревел Мазоку и сорвался с места, стрелой устремившись к господину Мелгази. Летящий снаряд был не атакой с астрального плана. Это было соревнование неэффективных трюков и способности видеть сквозь них. Окутанные магией, они столкнулись кулак в кулак, заставив мир содрогнуться. Раздались два боевых клича, и воздух вспыхнул пламенем. Состязание силы и магической мощи. Внезапно рука Фолиарла превратилась во что-то гротескное. Несколько черных щупалец устремились вперед и обвили правую руку господина Мелгази. Страх исказил его, в смысле Фолиарла, лицо. Он откинулся назад. Вшух! Из спины господина Мелгази возникла пара золотых крыльев и разорвала шею Фолиарла. Бездыханное тело, упав на землю, обратилось в пепел, развеялось. Так окончилась жизнь Фолиарла. «Старейшина!» Голос Мемфис, оставшийся равнодушный к последним мгновениям жизни Мазоку, дрожал от страха. Проследив за ее взглядом, ниже правого плеча господина Мелгази ничего не было. Его рука лежала возле него на полу, там, где только что было тело Фолиарла. «Погодите, что за...» «Нет нужды беспокоиться», — сказал господин Мелгази, так, будто ничего не произошло. Левой рукой он поднял часть своего тела, что лежало на полу. «Раз уж ты обратила внимание, кажется, я не рассказывал об этом даже тебе, Мемфи. Я потерял свою настоящую правую руку 1000 лет назад во время войны сошествия демонов. Я разработал заклинание, чтобы создать этот протез. Он практически ничем не отличается от настоящей руки. Иногда я даже забываю, что эта рука искусственная». Он и правда забыл, и все же использовал ее, чтобы сразиться с Мазоку. Когда Фолиарл оплёл его руку щупальцами, он, похоже, отсоединил ее, что заставило противника потерять равновесие. «Ну, что до этого?» Прикрепив протез на место, господин Мелгази подошел к Джейду, последнему оставшемуся противнику. До сего момента он не двинулся с места. Так как теперь он был оболочкой демона, то инстинктивно видел Мемфис и господина Мелгазию врагами. «Ясно. Они использовали человека», — горько сказал господин Мелгази, взглянув на Джейда. Каким-то образом он понял, что Джейд был человеком, которого использовали, чтобы создать демона. «Можете сделать что-нибудь для него? У вас нет для этого какого-нибудь заклинания или еще чего-нибудь?» — воскликнул Люк, но господин Мелгази лишь покачал головой. «Он больше не человек, и с этим ничего нельзя поделать. Даже если бы существовало заклинание, которое могло бы изгнать демона из него и вернуть ему человеческую форму, то уже слишком поздно, чтобы вернуть его человеческую душу. Все, что мы можем...» Люк мягко оттолкнул господина Мелгази в сторону и направился к Джейду. «Все, что мы можем сделать, это отдать последние почести сэру Джейду». Когда он сказал так, сцена стала размытой. Если вспомнить все с самого начала, Люк и Мелина были первыми, кому он доверился. С мечом в опущенной правой руке Люк медленно подошел к Джейду. «Ужасно, но... это вне наших сил». Мелина уверила Люка. Поняв, что Мемфис и господин Мелгази ничего не предпринимают, Джейд наконец двинулся. Люк и Джейд встретили друг друга с мечами наготове. Они одновременно сорвались с места, сократили дистанцию и взмахнули своими клинками. Джейд создал прямо перед глазами Люка магическую сферу, и тут, с криком, наполненным боевым духом, Люк рассек мечом магический шар вместе с лицом Джейда.